Глава третья. Жизнь – прескверная штука. Я решил посвятить всего себя обдумыванию этого вопроса. Эдуард Гризебах. Монологи Шопенгауэра. На Юнион-стрит радостно светило солнце. Столики под навесами ресторанчиков и пиццерий заполнила обедающая публика. Слышался оживленный гул голосов и треньканье посуды. Яркие голубые и розовые шарики реяли над счетчиками парковок, созывая на открытую воскресную распродажу. Джулиус шагал навстречу с Филиппом, не обращая внимания ни на публику за столиками, ни на уличные прилавки, заваленные грудами залежавшегося модельного хлама. Он даже не задержался у своих любимых витрин, перед антикварной лавкой японской мебели и у тибетского магазинчика. И, вопреки обыкновению, даже не взглянул на ловчонку с азиатскими безделушками, мимо которой редко проходил без того, чтобы не бросить восхищенный взгляд на затейливую черепицу с изображением сказочной восточной дивы в доспехах. Нет, он не думал о смерти. Филипп Слейд задал ему столько загадок, что даже мрачные мысли временно отошли на задний план. Как это вышло, чтоб Филипп вдруг с такой отчетливостью всплыл в памяти? Где он был все эти годы? Его лицо, имя, история? Волей-неволей пришлось признать, что нейрохимия обошлась без Джулиуса, сохранив всю историю его отношений с Филиппом на подкорке. Скорее всего, Филипп преспокойно сидел все это время в каком-нибудь клубке нейронов и ждал своего часа, чтобы при первых звуках сигнала мгновенно очнуться ото сна и отбросить свое изображение на призрачный экран его зрительной коры. Джулиус неуютно поежился при мысли о таинственном киномеханике, который сидит в его мозгу и запускает свою дьявольскую машинку, когда ему вздумается. Но куда непонятнее, с какой стати он решил вдруг встретиться с Филиппом. Почему он вытащил на свет не кого-нибудь, а именно Филиппа? Может, потому что история с Филиппом закончилась таким оглушительным провалом? Вряд ли. В конце концов, Филипп был не единственным пациентом, которому так и не удалось помочь. Тем не менее, другие благополучно стерлись из памяти без следа. А может, он вспомнил Филиппа, потому что остальные неудачники быстро забрасывали лечение, тогда как тот продолжал упрямо ходить? Бог мой, как ходить? За три выматывающих года не пропустил ни одного сеанса, ни разу не опоздал, ни на минуту, жалел свое время. И вдруг, как гром среди ясного неба, в конце встречи, коротко и безапелляционно, это их последняя встреча. Впрочем, даже после того, как Филипп бросил терапию, Джулиус продолжал считать его небезнадежным. Правда, в то время он часто заблуждался, думая, что нет болезней, которые нельзя вылечить. И все-таки в чем он ошибся? Филипп был настроен работать, он был настойчив, умен, образован и при этом отталкивал. Джулиус никогда не брался за пациента, который был ему неприятен. Но в его отношении к Филиппу не было ничего личного. Он бы никому не понравился. У него же отроду не было друзей. Да, он терпеть не мог Филиппа, но это не мешало ему любить его, как редкостный научный материал. Вопрос Филиппа «почему я не могу делать то, что хочу?» был занимательным образчиком паралича воли, и поэтому их совместные занятия, будучи совершенно бесполезными для Филиппа, тем не менее приносили немало пользы Джулиусу. Сколько идей, родившихся у него во время бесед с Филиппом, нашли потом применение сначала в его нашумевшей статье «Психотерапевт и сила воли», а позже в книге, которую он назвал «Желание, воля и действие». Внезапно у него промелькнула мысль, что в течение 3 лет он эксплуатировал Филиппа. Может быть, теперь с его новым ощущением единства он сможет, наконец, искупить свою вину и довести до конца то, что не сумел сделать раньше. Юнион-стрит 41 оказался скромным 2-этажным особняком на углу. Внутри Джулиус отыскал на указателе Филиппа. Филипп Слейд, доктор наук, философское консультирование. Философское консультирование. Джулиус фыркнул. Это что еще за фрукт? Так, пожалуй, скоро дойдет до парикмахера-терапии и консалтинга кислых щей. Он поднялся по лестнице и нажал на кнопку у двери. Послышался звонок, и дверь с легким щелчком открылась. Джулиус очутился в крохотной приемной, совершенно голой, если не считать черного дермантинового диванчика, малопривлекательной наружности в углу. В двух шагах от него в дверях кабинета стоял Филипп. Даже не двинувшись навстречу, он знаком пригласил Джулиуса войти. Руки для приветствия не протянул. Джулиус мысленно сравнил этого Филиппа с тем, что был в его памяти. Почти никаких отличий. За 20 лет ничего, разве что сеточка морщин вокруг глаз, да слегка дряблая шея. Рыжеватые волосы все так же зачесаны назад, все те же колючие зеленые глаза по-прежнему смотрят в сторону. Джулиус почти не помнил случая, чтобы их взгляды встречались. Филипп напоминал ему самонадеянных юнцов, что вечно просиживали на лекциях с умным видом, даже не прикасаясь к конспекту, в то время как он сам и его товарищи торопливо записывали все, что могло понадобиться на экзамене. Оглядев рабочий кабинет Филиппа, Джулиус хотел было съязвить, но вовремя передумал. Вместо этого уселся на стул, предложенный Филиппом, и решил предоставить первое слово хозяину. Кабинет был обставлен по-спартански. Старый потертый стол с ворохом бумаг, пара неуклюжих разномастных стульев и одинокий сертификат на стене. «Да, много времени прошло. Очень много». Филипп заговорил официальным, уверенным тоном, будто для него совершенно естественно, что их роли поменялись, и теперь он принимает своего бывшего психотерапевта. 22 года. Я посмотрел в своих записях. Так почему именно сейчас, доктор Херцфельд? А что, обмен любезностями уже подошел к концу? О, нет, только не это. Джулиус обругал себя. Прекрати немедленно. Ты что, забыл? Этот человек не понимает юмора. Но Филиппа, казалось, нисколько не смутило это замечание. Элементарные правила ведения беседы, доктор Херцфельд. Вы же сами знаете. Первый шаг — установить рамки. Мы уже условились о месте и времени. Кстати, я готов вам выделить час вместо ваших обычных 50 минут. Потом оплата или отсутствие таковой. Следующая стадия — определиться с целями и задачами. Я стараюсь ради вашей же пользы, доктор Херцфельд, чтобы сделать эту встречу максимально полезной для вас. Хорошо, Филипп, принято. Кстати, почему именно сейчас? Хороший вопрос. Я сам им пользуюсь. Помогает сконцентрироваться на главном. Ну что ж, тогда к делу. Как я уже сказал, у меня возникли проблемы со здоровьем. В общем, дела неважнецкие. Так вот, мне захотелось оглянуться назад, посмотреть, что удалось и что не удалось в моей работе. Сам понимаешь, возраст. Хочется подвести итоги. Стукнет тебе 65. Вспомнишь меня? Не понимаю, о чем вы, но готов поверить на слово. Признаюсь, мне не совсем понятно ваше желание встретиться со мной или с другими клиентами. Лично со мной такого не случается. Мои клиенты платят мне деньги, и я предоставляю им свое экспертное мнение. На этом мы расходимся. Они знают, что получили квалифицированный совет, а я, что сделал все возможное. Не могу представить, чтобы мне захотелось когда-нибудь встретиться с ними еще раз. И тем не менее, я весь внимание. С чего начнем? Джулиус не имел обыкновения утаивать что-то от клиентов. Это всегда было его сильным качеством. Люди ценили его за прямоту и открытость. Но на этот раз он заставил себя умолчать об истинной цели визита. Бестактность Филиппа неприятно задевала его, но ведь он пришел не для того, чтобы давать советы. Наоборот, он хотел получить от Филиппа прямой и честный ответ о том, что он думает о его работе. Так что чем меньше Джулиус скажет про свое теперешнее состояние, тем лучше. Если бы он заикнулся о своем отчаянии, о том, как лихорадочно ищет выход, как хочет надеяться, что сыграл хоть какую-то роль в жизни Филиппа, тот, чего доброго, мог бы из жалости наговорить ему кучу комплиментов. Или поступить как раз наоборот, из упрямства. Что ж, прежде всего спасибо, что согласился встретиться со мной. Я бы хотел услышать следующее. Первое. Что ты думаешь о нашей работе? Помогла она тебе или нет? И второе, уже посерьезней. Я хотел бы узнать, как сложилась твоя жизнь с тех пор, как мы расстались. Обожаю слушать, чем заканчиваются истории. Если Филиппа и удивила такая просьба, он ничем этого не выразил. Несколько секунд посидел молча, закрыв глаза, сложив пальцы. Потом размеренно заговорил. История пока еще далека от завершения, доктор Херцфельд. По правде говоря, моя жизнь так сильно изменилась несколько лет назад, что мне кажется, будто я родился заново. Но пойдем по порядку. Начну с нашего лечения. Вынужден признаться, оно оказалось совершенно бесполезным. Пустая трата времени и денег. Считаю, что со своей стороны я сделал все, что мог. Если память мне не изменяет, я всегда был готов к сотрудничеству. Работал над собой, ходил регулярно, оплачивал счета, запоминал сны, выполнял все ваши указания. Надеюсь, вы не станете возражать? Возражать против того, что ты был готов к сотрудничеству? Конечно, нет. Скажу больше, ты был чрезвычайно прилежным учеником. Филипп кивнул и, снова уставившись в потолок, продолжил. Насколько я помню, мы встречались ровно 3 года, в основном по 2 раза в неделю. Это очень много часов. Как минимум 200. Почти 20 тысяч долларов. Джулиус едва сдержался. Всякий раз, когда пациенты отпускали подобные замечания, он не упускал случая возразить, что это капля в море, и вдобавок подчеркнуть, что проблемы, копившиеся много лет, невозможно устранить в одночасье. Кроме того, он обязательно приводил какой-нибудь убедительный довод из собственного опыта. К примеру, сам он во время студенческой практики 3 года ходил на занятия по 5 раз в неделю, более 700 часов. Но Филипп уже не был его пациентом, и Джулиусу не нужно было ни в чем его убеждать. Он пришел сюда, чтобы слушать. Поэтому он прикусил губу и промолчал. Филипп продолжил. «Когда я начал лечиться у вас, я был загнан в угол. Нет, валялся на обочине, лицом в грязь, так будет точнее. Тогда я работал химиком, разрабатывал средства для уничтожения насекомых. Меня тошнило от моей работы, от моей жизни, вообще от всего. Единственное, что мне нравилось, это читать философию и размышлять над загадками истории. Но я пришел к вам из-за своих сексуальных проблем, как вы, надеюсь, помните». Джулиус кивнул. «Тогда я терял контроль над собой. Только секса я и хотел. Он не давал мне покоя. Я не мог остановиться. Страшно вспомнить, какую жизнь я вел. Соблазнить как можно больше женщин — вот все, чего мне требовалось. После коитуса короткая передышка, и снова все сначала». При слове «коитус» Джулиус подавил улыбку. Он вспомнил, как, несмотря на свою неутолимую похоть, Филипп всегда старательно избегал непристойностей. «Только в этот короткий момент, сразу после коитуса, — продолжал Филипп, — я мог жить полной жизнью в согласии с самим собой. Тогда я мог общаться с великими мыслителями прошлого. Да, я помню твоих аристархов и зенонов. А потом и многие другие. Они... Но эти моменты, эти передышки были слишком короткими. Теперь я свободен. Теперь я могу жить, не думая об этом. Но позвольте мне вернуться к вашему лечению, ведь именно в этом состоял ваш первый вопрос». Джулиус кивнул. «Я помню, очень привязался к нашим занятиям. Они стали для меня еще одной навязчивой идеей, которая, увы, не заменила первую, просто наложилась на нее. Я помню, как ждал каждого сеанса, и все-таки, несмотря ни на что, каждый раз уходил разочарованным. Сейчас я точно не помню, что мы делали. Кажется, все время пытались как-то связать мою проблему с моей прежней жизнью. Выводили. Мы все время пытались что-то вывести. И все же каждый ваш новый вывод казался мне сомнительнее прежнего. В ваших рекомендациях не было ни аргументации, ни логики. Но хуже всего было то, что ни одна из них ни капли не повлияла на мою проблему. А проблема была серьезная. Я знал это. И еще я знал, что обязан во что бы то ни стало с ней завязать. Прошло немало времени, пока я понял, что вы не знаете, как мне помочь. И тогда я окончательно потерял веру в вас. Помню, вы тратили кучу времени на то, чтобы исследовать мои взаимоотношения с другими людьми, и в особенности лично с вами. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел тогда, не вижу и сейчас. Время шло, и мне становилось все тяжелее встречаться с вами, продолжать исследовать наши отношения так, будто они действительно существовали. Делать вид, будто они больше того, чем на самом деле были, обычными платными услугами. Филипп замолчал и, разведя ладони, взглянул на Джулиуса, словно говоря, сам напросился. Джулиус был раздавлен. Чей-то незнакомый голос сказал за него. Что ж, это честный ответ, Филипп. Ну, а теперь продолжение истории. Что было с тобой потом? Филипп сложил ладони, опустил подбородок на кончики пальцев, завел глаза к потолку, собираясь с мыслями. Потом? Начнем с работы. Мои открытия в области создания гормональных инсектицидов неожиданно принесли компании солидные дивиденды, и моя зарплата резко возросла. Но к тому времени я уже был сыт химией по горло. А тут, когда мне исполнилось 30, подоспели траст фонда моего отца. Подарок судьбы. Наконец-то я был свободен. Этих денег хватало на несколько лет безбедного существования, и я забросил подписку на химическую литературу, уволился с работы и занялся, наконец, тем, о чем мечтал всю жизнь — поиском истины. Я был жалок и несчастен, все так же напряжен и по-прежнему страдал от навязчивых желаний. Конечно, я перепробовал других психоаналитиков, но они могли дать мне не больше, чем вы. Один из них, бывший сокурсник Юнга, как-то сказал, что мне нужна не просто психотерапия. Он сказал, что в моем положении единственная надежда — духовное развитие. Я последовал его совету и обратился к религиозной философии, в особенности к идеям Востока. Из всех прочих только они показались мне стоящими. Остальные не давали ответов на важнейшие вопросы — и только прикрывались именем Бога вместо истинного философского осмысления. Я даже провел несколько недель в медитативном лагере. Довольно любопытно. Правда, это не избавило меня от проблемы, но у меня возникло ощущение, что в этом есть какое-то рациональное зерно. Наверное, тогда я просто не был готов. И все это время, за исключением вынужденного воздержания в ашраме, хотя и там я умудрялся находить лазейки, я продолжал свою безумную погоню. Я переспал с толпой женщин, с десятками, с сотнями. Иногда по две в день, всегда и всюду, в любое время, так же, как и во время наших занятий. Постель с одной, иногда с двумя женщинами, и снова поиски. Никакого возбуждения после. Помните старую поговорку: «С девчонкой в первый раз бывает только раз»? Филипп поднял голову и посмотрел на Джулиуса. Это была шутка, доктор Хартфельд. Помню, однажды вы заметили, как вас поражает, что за все время я умудрился ни разу не пошутить. Джулиус, на сей раз совсем не расположенный к веселью, с усилием выдавил из себя усмешку, хотя и узнал в этом собственную остроту, однажды оброненную в разговоре с Филиппом. Филипп казался ему огромным заводным пупсом с ключом на макушке. Пришло время снова его заводить. И что же было дальше? Уставившись в потолок, Филипп ответил. Дальше в один прекрасный день я пришел к гениальному решению. Раз ни один врач не в состоянии мне помочь... Простите, доктор Херцфельд, но и вы тоже... Я уже начинаю об этом догадываться. Ответил Джулиус и тут же поспешно добавил. Не надо извинений, Филипп. Просто честно отвечай на мои вопросы. Простите, я не хотел на этом останавливаться. Так вот, поскольку медицина не могла мне помочь, я решил, что вылечу себя сам, курсом библиотерапии, который включал бы в себя достижения величайших мудрецов, которые когда-либо жили на свете. Я приступил к систематическому чтению философии, начиная с греческих досократиков и кончая Поппером, Роулзом и Куайном. После года занятий я не избавился от проблемы, зато сделал несколько ценных открытий. Во-первых, я понял, что стою на правильном пути, а во-вторых, что философия — это действительно мое. Это был самый главный вывод. Помните, как много мы с вами говорили о том, что я нигде не чувствую себя как дома?» «Помню», — кивнул Джулиус. «И тогда я подумал, раз я собираюсь посвятить эти годы чтению философии, почему бы мне не сделать это своей профессией? В конце концов, деньги рано или поздно кончатся. Так что я поступил в докторантуру при философском факультете Колумбийского университета. Занимался я хорошо, написал солидную диссертацию и через 5 лет уже был доктором философских наук. Я начал преподавать, а потом пару лет назад заинтересовался прикладной, или, как я предпочитаю ее называть, клинической философией. И вот я здесь». «Ты не закончил. Как именно тебе удалось вылечиться?» «Да. В Колумбии, читая книжки, я познакомился с одним психотерапевтом. Психотерапевтом с большой буквы. Который предложил мне нечто такое, что не мог предложить никто другой». «В Нью-Йорке? Кто такой? В Колумбии? И из какого факультета?» «Его звали Артур». Филипп помедлил и взглянул на Джулиуса с едва заметной усмешкой на губах. «Артур?» «Да, Артур Шопенгауэр, мой личный психотерапевт». «Шопенгауэр? Ты шутишь?» «Никогда не был серьезнее». «Я мало знаю Шопенгауэра, разве что расхожие фразы о мрачном пессимизме. Никогда не слышал, чтобы он имел какое-то отношение к психиатрии. Чем он мог тебе помочь?» «Что...» «Не хочу прерывать вас, доктор Херцфельд, но у меня сейчас встреча с клиентом, а я по-прежнему не люблю опаздывать. Как видите, я мало изменился. Оставьте свою визитную карточку, и как-нибудь в другой раз я расскажу вам больше. Это был врач, созданный для меня. Не будет преувеличением сказать, что гению Артура Шопенгауэра я обязан своей жизнью».